а на третий раз просит Машу, какая прекрасная возможность потренироваться в доброжелательстве. Проникновенным ямбом вы повествуете, что Маши здесь и не было, и нет, и, вероятно, никогда не будет. А он, столь неуемный абонент, пускай ваш номер навсегда забудет. Голос не верит, требует объяснений, вы объясняете, что это не пивзавод, ни аптека, ни зоопарк, ни планетарий. Голос высказывает некоторые гипотезы относительно вашей личности. Как признательны мы должны быть этим тренерам судьбы и пекущимся о нас в будни и в праздники. Если судьба так или иначе нас не оставляет, то почему бы и нам не пойти ей навстречу? Но где гарантии от злоупотреблений? Гарантии. Повторяю вам, я не знаю, каковы гарантии от злоупотреблений обычными телефонными звонками. Может быть, вы знаете? Что же до гипа, то в наш обиход входит заповедь. Твоя свобода да не станет ни свободой ближнего твоего. Мне ли объяснять вам, что во всяких нормах и рамках, во всех законах, правилах и так далее есть проемы, просторы. То, что в технике называется люфтом, некое пространство, где можно двигаться туда и сюда. Пространство свободное. Вот чихнуть, например, ведь можно всегда? Можно? В космосе, на приеме, на операции, на заседании. Чихнул. Уверяю вас, мы ни на вот столечко не прибавляем себе свободы, овладеваем лишь той, которая... Еще раз чихнул. А телефонный тренинг имеет ряд строгих ограничений. Как то? Извольте. Не звонить после 10 вечера и до 9 утра. Не звонить в одно и то же место более 1 раза, в крайнем случае 2, если об этом не попросят. Ни в коем случае не употреблять развязного тона, двусмысленных и оскорбительных выражений, как бы ни складывался разговор, вести дело к юмору и миру. Класть трубку по первому требованию с того конца провода. Разве этого недостаточно? Вы имеете право спросить заведомо вымышленное лицо или учреждение, что идет у вас сегодня вечером. Но при любом ответе вы ошиблись. Это не кинотеатр, набирайте правильно, ничего не идет, идиот. Обязаны приложить максимум усилий, чтобы на том конце провода вызвать хорошее настроение. А что еще можно и чего нельзя? Нельзя спрашивать, а куда я попал, а какой ваш номер, а как вас зовут, а вы черненький, а у вас борода есть. Можно, вы так любезны, я не оторвал... Не оторвала вас от дел. Если еще не ходили на выставку в Пушкинский музей, поторопитесь, скоро закроется. У вас приятный голос. Очень рад, очень рада заочному знакомству. Меня зовут так-то, учусь в таком-то институте. Между прочим, такой способ знакомства ничуть не предосудительнее, чем, скажем, знакомство на танцплощадке или где-нибудь еще. Господин Случай сам знает свои права. Знаю даже историю, когда в результате телефонной ошибки был заключен супружеский союз, ошибкой не оказавшись. Так, ну это, допустим, прекрасно. А как вы будете реагировать, если вас спросят незнакомым голосом, «Ну что ж ты опять не пришел?» И ты до сих пор ревнуешь. Вы уже продали сиамскую кошку, лыжные ботинки. Как, по-вашему, дураки полезны или вредны? Или услышите утверждение, «Ты знаешь, я все-таки решила родить ребенка». Ну что ж, ответная реакция зависит от многих факторов. Как-то тон вопроса или заявления, настроение и степень занятости абонента, его семейное положение, фантазия, эрудиция, степень опьянения и так далее. В любом случае, тот или иной этюд возникает... Довольно шутить, коллега. Теперь, наконец, разозлился я. Вы прекрасно знаете, что в любом месте, где раздастся звонок, может оказаться человек занятой, человек несчастный, человек больной, человек умирающий. Знаете ли вы, что своими тренировочками можете... Тут ДС посмотрел на меня так, что я вынужден был прерваться. Это был его твердый знак. Выражение лица, при котором собеседник встает и уходит. На завтра...